как твой пес», — серьезно сказал Шурф. «Впрочем, я ничего не имею против, при условии, что этот господин согласится путешествовать под сиденьем». «Куда он денется?» — с облегчением пообещал я. Друппи восторженно замотал ушами и ринулся к выходу. «В конце концов, ни одно путешествие не протекает без мелких неприятностей», — заметил Шурф, устраиваясь рядом со мной на переднем сиденье амобилера. «Будем считать, что с нами неприятность уже случилась. Первая и последняя». Неприятность тихо повизгивала от полноты чувств за нашими спинами. Пока Друппи честно сидел под задним сиденьем. Но я здорово подозревал, что таким скромником он будет оставаться очень недолго. В конце концов, все собаки похожи на своих хозяев. Маленький одноэтажный домик с интригующей табличкой «Напёрсток вурдалака» приютился на опушке леса. Мне показалось, что это не самое удачное место для трактира, в том случае, если его хозяин желает принимать у себя больше дюжины посетителей в год. Но на подъездной дорожке стояло несколько амобилеров, а обеденный зал был заполнен по меньшей мере наполовину. «Вот это да», — удивился я, устраиваясь за маленьким столиком, сколоченным из пахучих шершавых необработанных досок. «Я-то думал, что мы будем ужинать в одиночестве». «Я же сказал тебе, что трактиры в Овале закрываются рано, а люди, которые не любят укладываться в постель сразу после заката, есть в любом городе. К тому же в Напёрстке отличная кухня, поэтому с наступлением темноты все местные гурманы едут сюда». «А ты-то откуда узнал про это местечко?» — полюбопытствовал я. «В свое время мне довелось провести в Овале несколько дней. Я приезжал по служебным делам, поскольку на местном кладбище начались обычные недоразумения с оживающими мертвецами». «Ага, обычные, говоришь, недоразумения. Ну-ну». Но Шурф не заметил моего сарказма. «Да, самые обычные», — подтвердил он. «Недоразумения с оживающими мертвецами всегда похожи одно на другое. Ничего занимательного. История с орденом долгого пути и непосредственным участником, который тебе довелось стать, счастливое исключение из этого правила. Или наоборот, несчастливое. Как посмотреть?» Хозяин трактира оказался высоким, приветливым мужчиной средних лет. Со сросшимися бровями, из-под которых, впрочем, выглядывали большие веселые глаза, удивительно чистого голубого цвета. Он принес нам меню. Тонкую ученическую тетрадку, исписанную крупными округлыми буквами. Вручив ее Лонли Локли, он ловким движением фокусника накрыл наш стол скатертью. Изумительная ручная вышивка, которая повергла меня в благоговейное молчание. Впрочем, я тут же понял, что вечер для меня будет изрядно испорчен опасениями заляпать сие произведение искусства каким-нибудь соусом. «На правах старого посетителя этого заведения позволю себе дать тебе хороший совет», — важно сказал Шурф. «Непременно закажи себе мясной танк с сыром. Здесь он великолепен. И еще густой суп с бамбуриками. И...» «Я же лопну», — ужаснулся я, покосившись на соседние столы. Я с самого начала заметил, что они заставлены на удивление вместительными посудинами, и сделал вывод, порции в этом благословенном местечке рассчитаны на великанов. «Как знаешь», — снисходительно согласился мой консультант. «Потом будешь локти кусать. Но позволю себе заметить, что один наперсток знаменитого вурдалачьего жара вряд ли помешает тебе продолжить путь. Ты непременно должен попробовать эту настойку. В столице не доведется». «Заказывай все, что считаешь нужным», — сдался я. Шурф как с цепи сорвался. Отбарабанил чуть ли не дюжину наименований блюд. Хозяин кивнул и удалился. «Столичные повара, искушенные в магии, — дело хорошее. Но настоящую традиционную угуланскую кухню можно попробовать только в провинции», — объяснил мне Шурф. «А уж вурдалачий жар, приготовленный руками чистокровного вурдалака и подавно. Так что пользуйся случаем». «Как это?» Я ушам своим не поверил. «Что ты хочешь сказать, что при этом заведении живет вурдалак?» «Почему это живет при заведении?» Пожал плечами Шурф. «Хреб-то. Хозяин трактира. Ты же его только что видел». «Ну и шутки у тебя», — вздохнул я. «Редко, но метко. Надо отдать тебе должное». «Но я и не думал шутить. Хреб-то чистокровный вурдалак. Что в этом такого?» «Но он выглядит как самый настоящий человек». «А как, интересно, он должен выглядеть?» «Слушай, я уже ничего не понимаю. Люди — это люди, а вурдалаки — это чудовища, оборотни. К тому же до сих пор я был уверен, что никаких вурдалаков вовсе не существует. Так? Легенда, а в довесок к ней смешной трактирчик. Ужин вурдалака — въеха. Да присказка. Дюжина вурдалаков тебе под одеяло». «Это, как ты выразился, присказка?» «Родилась в те времена, когда Соединенным Королевством правила династия вурдалаков», — заметил Шурф. «Его Величество Шунхиклак и его потомки. Если верить историческим хроникам, в ту пору ходили слухи, что провинциалы Клакки захотят возродить все нелепые старинные законы, в том числе и тот, который дает королю право ночевать в доме любого из своих подданных». Некоторые придворные остряки добавляли «и с его женой». Тогда-то и появилась эта поговорка. В оригинале она звучала «Дюжину вурдалаков на твое брачное ложе» и считалась очень тяжелым оскорблением. Кстати, период правления династии Клаков до сих пор считается золотым веком Соединенного Королевства. Ух, Макс, ты совсем не знаешь историю. «Не знаю», — согласился я. «Но как могло случиться, чтобы людьми правили вурдалаки?» «Ну, видишь ли, на людях свет клином не сошелся». Тоном университетского профессора, давным-давно утомленного необходимостью объяснять элементарные вещи болванам-первокурсникам, протянул Лонли Локли. «Не сошелся, значит?» — тупо повторил я. «Разумеется, нет. В древности наш мир весь, кроме Арвароха, который изначально представлял собой необитаемую каменную пустыню, был поровну поделен между тремя расами. На Уандуке жили Кейфаи». «Кто-кто?» «Эльфы», — бесстрастно пояснил он. «Эльфы — слово из человеческого языка, а кейфаи — самоназвание. Теперь понятно?» «Теперь понятно», — кивнул я. «А люди жили здесь, на Хонхоне?» «Ошибаешься. Люди жили на Чарухте». «Это там, где Изамон?» — уточнил я. «Изамон, Тарун, Тулан, Мури, Анбабайра, Чангая, Урдышин, Путубур и еще добрая дюжина государств, перечислять названия которых бесполезно. Все равно не запомнишь». Снисходительно согласился Шурф. «А Ханхона принадлежала Креям». «А кто такие Креи?» «Сложно дать ответ на столь простой вопрос», — вздохнул он. «Креи — это Креи. Ну, как бы тебе объяснить? Помнишь, ты ведь рассказывал мне, что встретил лесного оборотня, когда путешествовал по Ландоланду? А только что ты познакомился с гостеприимным хозяином трактира. Ну вот, эти двое из креев, хотя далеко не все креи оборотни. Обо всех креях можно с уверенностью сказать, что они по природе своей добры и прямодушны. Все они от рождения понимают язык зверей, птиц и растений. В отличие от людей и эльфов, креи действительно умеют жить в полной гармонии с окружающим миром». «Душевные ребята», — согласился я. «И куда же они подевались, если все так замечательно?» «А с чего ты взял, будто они куда-то подевались?» «Просто за минувшие тысячелетия все три расы успели основательно перемешаться. Большинство обитателей Соединенного Королевства — полукровки, и я в том числе. Впрочем, почти все фермы вдалеке от городов принадлежат чистокровным креям. Сельское хозяйство Соединенного Королевства держится на них. При этом им нет нужды мучить себя тяжелым трудом. Пока потомки людей и эльфов будут надрываться на пашне или в огороде, фермер, в жилах которого течет кровь креев, выйдет в поле, поговорит с растениями, и все в порядке. Они сами вырастут так, как ему требуется». «Но ты сказал, что и сам полукровка. И кем же были твои предки?» «Я сгорал от любопытства. Это что же такое надо было перемешать, чтобы получился сэр Шурф Лонли Локли? Уму непостижимо». «Ну, со мной-то как раз все просто. Он демонстративно зевнул. «Я потомок многочисленных браков между людьми и эльфами, как и многие женщины.